передающие одновременно ее ранимость и ее тревогу, в определенной степени имеют свой предел, и они концентрируются сугубо на кино, на красоте фильмов и жестокой судьбе актрисы, более жестокой, чем у какой-либо другой звезды. Противопоставленное воспроизведенному голосу Мэрилин, равно как и вдумчивому комментарию Катрин Денёв, эти изображения переходят в иную плоскость и постепенно обнажают свою скрытую сущность. Одна из сильных сторон передачи «Ромео и Лерне» как раз и состоит в том, что за изображениями возникает немного приглушенный голос, исполненный правды, пытающийся распутать нити одинокого и трагичного детства, детства Нормы Джейн Бейкер, которое не смог сгладить даже статус звезды. Между изображениями и голосом Мэрилин вклиниваются изображения и комментарии Катрин Денёв. В передаче она является одновременно и зрительницей, и чтицей. Просматривая на монтажном столе кадры с Мэрилин, слушая запись ее интервью с Бельмондо, Катрин Денёв с пониманием говорит об артистической индивидуальности актрисы, о том, что за совершенствованием игры, мимикой лица или жестом, переживанием, гримасой недовольства или смехом, нужно пунктиром выделить реальный персонаж в его раздвоенном облике. Изображение звезды далеко не всегда совпадает с изображением исполнительницы. Катрин Денёв эффектно использует приемы монтажа, замедленную проекцию или остановку изображения, прокручивая пленку вперед-назад, останавливается на той или иной позе, усиливая своими комментариями, она знает, о чем говорит, голос или взгляд Мэрилин выражает свое восхищение. Как и постановщики, она не стремится сказать свое решающее слово, но с увлечением пытается раскрыть все облики Мэрилин Монро, высветить для нас эту скрытую за мифом личность. В наше время, когда телевидение слишком часто обкрадывает кино, не вникая в суть вещей, огромная заслуга этой передачи состоит в том, что она дает нам возможность услышать голос Мэрилин, который неотрывен от изображений и от уже виденного, голос, который спустя 25 лет продолжает нас волновать. Мишель Буэ. Мифы тоже умирают. Как умереть в 36 лет, будучи самой красивой женщиной на свете, самой вожделенной звездой Голливуда, неотразимой блондинкой, каких предпочитают джентльмены? Да, таково возмездие системы звезд, этой дробилки живой плоти, этого автомата, штампующего грез. На бульваре Сансет уже не с числа трупом, жертвам калифорнийской фабрики грез. Актерам, которым кинокомпании создают репутацию капризных и безнравственных, в то время как экран и слава их возвеличивают. Отсюда острые неврозы, головокружительное падение в алкоголь и наркотики. Для Мэрилин Монро это был намбутал. В тот летний вечер она проглотила 46 таблеток. Миф вошел в историю через парадную дверь, ту, которая предназначена для молодых и красивых мертвецов: Артюр Рембо, Джеймс Дин, Жерар Филипп. Но если бы еще им дали покоиться в мифе, в тиши их каменного ложа, так нет же. Едва мисс Мэрилин покинула нас, как газеты на Беверли-Хиллз и Малибу запели в один голос арию подозрений. Дескать, следствие было подделано под сильным политическим давлением. Полицейские рапорты исчезли. Короче, на вечеринках в Лос-Анджелесе в конце концов клянутся и божатся, что самоубийство Мэрилин не могло быть ничем иным, как замаскированным убийством. Кто же убийца? А не более и не менее, как президент США и его брат Роберт, министр юстиции. Оба, по слухам, пользовались благосклонностью актрисы и опасались политического шантажа. А может, была мафия или ФБР? За 20 с лишним лет сколько чернил ушло на гипотезы, рассыпанные по страницам газет. Все кончено. Рапорт шерифа Фяда Броуна, руководившего расследованием и вскрытием, опубликован. он не вызывает сомнений.